Глава 4. Особенности проявления у мужчин и женщин. Синдром вечных откладываний имеет некоторую гендерную специфику в зависимости от пола. Давайте разберем, в чем именно проявляются эти особенности, опираясь на статистические данные и конкретные примеры из практики. Большая распространенность среди мужчин. В целом по статистике хроническая тяга все откладывать на потом чаще встречается у представителей сильного пола. Так, согласно исследованию, синдромом страдают 56% мужчин, 42% женщин. Эксперты объясняют эту закономерность тем, что мужчины реже задумываются о будущем, живут более сиюминутными интересами, чем стратегическими целями, и потому чаще склонны откладывать важные вещи в долгий ящик. Пример из практики. Ярким тому подтверждением служит Алексей, мой пациент, на протяжении последних 5 лет. Ему 33 года, из них он 12 лет проработал в одной компании. При этом все время недолюбливал эту работу, но постоянно откладывал увольнение и поиск чего-то нового. Свое бездействие Алексей объяснял тем, что все идет нормально, зачем что-то менять. Или вот накоплю еще денег, тогда и подыщу что-нибудь поинтереснее. То есть жил в основном сиюминутными интересами, не строя стратегических жизненных планов. Типичный для мужчин подход. Разное эмоциональное восприятие последствий. Еще одна важная гендерная особенность заключается в том, как мужчины и женщины по-разному воспринимают эмоциональные последствия отложенной жизни. К примеру, женщины значительно острее переживают из-за упущенных из-за хронических откладываний возможностей в личной жизни. Таких как несложившийся брак, потерянная любовь, отсутствие детей и семьи в зрелом возрасте и так далее. В то время как мужчин больше расстраивает осознание карьерных амбиций, которые не удалось реализовать, и в целом нереализованность потенциала, которую они могли бы принести миру. Показательно, что в своей практике я значительно чаще консультирую мужчин по вопросам кризиса потраченной жизни именно в контексте несбывшихся творческих карьерных устремлений. А женщины обычно больше переживают по поводу одиночества в личной сфере. Влияние гендерных стереотипов и ожиданий. Наконец, еще один немаловажный аспект гендерных различий при синдроме отложенной жизни – это роль стереотипов и ожиданий для полов. Они могут как усугублять склонность к хроническим откладываниям, так и наоборот – заставлять человека активизироваться. Яркий пример. 34-летняя Мария, мой пациент на протяжении нескольких лет. Первое время она отчаянно откладывала активный поиск отношений, ссылаясь на занятость карьерой. Но после 30 лет почувствовала все нарастающее давление со стороны общества и близких. Мол, пора уже выходить замуж и рожать детей, а то потом поздно будет. И это стимулировало Марию в корне изменить отношения. Она завела аккаунты в нескольких брачных агентствах и уже через полгода вышла замуж за хорошего мужчину. Таким образом, традиционные гендерные ожидания могут либо усугублять синдром откладываний, либо наоборот, заставлять человека активизироваться. Все зависит от конкретной ситуации. Итак, мы рассмотрели важнейшие гендерные отличия в проявлении синдрома отложенной жизни. Как видим, это довольно существенный нюанс, на который стоит обратить внимание при анализе ситуации и выработке стратегии выхода из нее. Учет специфики мужской и женской психологии поможет найти более эффективный индивидуальный подход.